«Василий Никитич, что ж ты, негодяй, творишь?» Стукнула кулаком по столу Елизавета, собираясь задать жару наставнику Петра. Вчера вечером ей донесли о строительстве крепости в Ораниенбауме. И она пришла в такой гнев, что едва дотерпела до утра, вызвав на ковер генерала Репнина. «Ваше Величество, что вы на меня так гневаетесь?» Бледный, в тон парика, ничего не понимающий Репнин стоял на вытяжку перед императрицей, сверкая начищенными пуговицами мундира. «Что за укрепления возводятся в Ораниенбауме? Как ты, подлец, посмел такое допустить? Почему нарушил инструкции канцлера Бестужева?» продолжала гневаться Елизавета. «Что ты, государыня-матушка?» расплылся Репнин в благодушной улыбке. «Какие укрепления? Врут доносчики твои!» «А вот это что?» Елизавета кинула на стол пачку бумаг. Репнин живенько подхватил листки и бегло просмотрел. Это оказались счета на поставку дерева, гвоздей, пеньки. Весь строительный материал пошел на крепость Екатеринбург в Ораниенбауме. «Государыня, не буду отрицать, знакомы бумаги эти. Не слушай ты людишек подлых. Наследник твой, Петр Федорович, учится военному мастерству. Строит крепость махонькую, название ее Екатеринбург, в честь Екатерины Алексеевны. Забавляется. Ты ж сама, матушка, говорила, чтобы я его обучал. Все делаю согласно твоему указанию. Наследнику много потом крепостей строить нужно будет во славу российского государства. А когда ему учиться, если не сейчас? Под моим присмотром. Ты меня не убаюкивай сказками-то. Чем в махонькой крепости заниматься-то будут, а?» Не успокаивалась Елизавета, но гнев немного спал, и Репнин, уже не опасаясь, продолжал докладывать. «Как чем? Изучать под моим присмотром осаду и штурм крепостей? Да не беспокойся, матушка-государыня, ведь в солдатах мужичье одно будет, с палками». «Так ли с палками?» — с недоверием перебила Елизавета, вновь насторожившись. «Пойми ж ты, Василий Никитич, не против я изучения наук наследникам. Против заговоров разных, людей ненадежных, что смущают неокрепший ум Петра Федоровича. Нет такого, государыня, клянусь жизнью. Все делается в меру, за всем присмотр тщательный. Не готовят дети твои никаких заговоров. Вот сама бы ты, государыня, поехала б и поглядела, как наследники вместе ходят, играются, как дети малые». «Петр Федорович с Екатериной Алексеевной вместе? Как часто?» «Да всегда вместе, матушка, как голуби», — заулыбался Репнин. «Что ж, послушаюсь твоего совета. И правда, надобно наведаться да самой поглядеть». Елизавета Петровна сдержала обещание и прибыла в Ораниенбаум на следующей неделе. Прибыв, она не сразу отправилась смотреть на возводимую крепость, а понаблюдала из окна за поведением наследников. Петр и Екатерина, весело смеясь, кружились вокруг стола с ворохом чертежей. Петр заставлял жену стоять в карауле, но она каждую минуту то начинала притаптывать на одном месте, то махать фрейлином платочком, то поворачивалась из стороны в сторону, понуждая наследника отрываться от чертежа, подходить к ней и в очередной раз ставить ослушницу на указанное место, прижимать руки по швам, вручать какую-то палку. Все это действительно напоминало большую игру. Когда же Петр шутливо погрозил жене за очередную шалость, а та, заливаясь смехом, чмокнула его в щеку, императрица вздохнула облегченно и отправилась к крепости поприветствовать супругов.